Глава 36. Опускаем сиденье унитаза. Есть одна история о мальчике, который никогда не опускал сиденье унитаза. Однажды ночью его младший брат отправился в туалет, упал в унитаз, застрял там, и его чуть не смыло водой. Конечно, это неправда, но садиться на холодный унитаз, когда кто-то забыл опустить сиденье, очень неприятно. Правильно. Поднимать сиденье унитаза, когда тебе нужно помочиться. Неправильно. Не вытирать ободок унитаза или пол, если ты не очень меткий. Почему? Кому захочется пользоваться неопрятным, дурно пахнущим туалетом? Правильно. Опускать сиденье, когда ты закончил, даже если это твой персональный туалет. Неправильно. Предполагать, что люди будут смотреть, куда садятся. Иногда они об этом забывают. Почему? Важно формировать правильные привычки. Услышать крик какой-нибудь женщины: «Тебя что, на конюшне воспитывали?» после того, как ты забыл опустить сиденье унитаза, очень неприятно. Каждый раз после пользования туалетом джентльмен спускает воду. Джентльмен убирает за собой в туалете. Джентльмен умеет чистить туалет, даже если ему не слишком нравится это делать.